или с птицей душой сойтись я никак не могу. Ведь птицы не могут ни слова сказать. Стыдливость цветы берегут. Хотела бы я в этот день у себя иметь два крыла за спиною и вслед за цветами туда улететь, где синего неба края. Но только где небо края, цветов погребения навек бы утратила я. Пусть лучше прелестные кости мои в парчевый мешок соберут и свежею чистой могильной землей укроют от жизни мой прах. Природой подарена мне чистота. Я чистой обратно вернусь. Еще не привыкнув купаться в грязи, в нечистых канавах и рвах, пришла я свершить погребальный обряд. Сегодня цветы умирают. Потом надо мною обряд совершат. Когда? Я об этом не знаю. Сегодня сама хороню я цветы. Смеются над глупые люди. Но годы промчатся, и кто из людей тогда хоронить меня будет? Гляжу я в часы уходящей весны на тихий полет лепестков. И образ поры увядания щек и близкой кончины готов. Однажды с рассветом приходит весна, румянец лица увядает, цветок облетит и умрет человек. Когда? Они оба не знают. Голос то становился громче, то снижался до шепота, и в нем слышались подавленные рыдания. Та, которая плакала и скорбела, не имела ни малейшего представления, что кто-то слушает ее и потрясен до глубины души. Если вы хотите знать, кто это пел, прочтите следующую главу. Глава 28, в которой рассказывается о том, как Дзян Юйхань в знак дружбы подарил Бао Юю пояс, присланный из страны Цяньсян, и как Бао Чай смутилась, показывая четки из благовонного дерева. Вы помните, что Дай Юй, которую накануне вечером Цин Вэнь не впустила во двор наслаждения розами, ошибочно заподозрила, что все было сделано с ведома Бао Юя. Поэтому на следующий день, во время проводов духа цветов, она была грустна, не зная, куда излить накопившуюся в сердце печаль. А думая об уходящей весне, еще более усугубляли ее и без того невыносимую тоску. Она собрала опавшие лепестки цветов и отправилась их хоронить. Но вид увядших цветов расстроил ее. Она невольно всплакнула и прочла первые пришедшие ей на память стихи. Она и не представляла себе, что Бао Юй стоит за склоном горы, а тот, слушая, только вздыхал и кивал головой. Но вот слуха его коснулись слова. «Сегодня сама хороню я цветы. Смеются над глупою люди. Но годы промчатся, и кто из людей тогда хоронить меня будет? Однажды с рассветом проходит весна, румянец лица увядает, цветок облетит и умрет человек, когда они оба не знают». Бао Юй больше не мог выдержать и опустился на склон холма. Лепестки цветов, которые он держал в руках, рассыпались по земле. Он представил себе, что настанет время, когда увянет несравненная красота Дай Юй, а сама она уйдет навсегда из этого мира. И при мысли об этом острая боль пронзила его сердце. Затем он подумал, что если уйдет Дай Юй, то следом за ней должны уйти Бао Чай, Сян Лин, Си Жень, а где в то время будет находиться он сам? кому будут принадлежать этот сад, эти цветы.